— смеясь орал Алешка. Отец вдруг мрачнел, сгонял его с колен, становился неразговорчивым, уезжал. «Так дадут ли им винтовки?» Ничего не дали. В субботу между полдником и ужином состоялась игра, к которой так долго готовились. Сначала в неизвестном направлении ушли отряды синих. Потом Григорий Львович, военрук, командир красных, поделил их надвое. Одни двинулись той же дорогой, что и синие, преследуя их, а другие, в числе которых оказался Алеша Рыжов. Им выпал окольный и дальний марш-бросок, километров за пять, то шагом, то бегом. Они совершенно выдохлись, когда, наконец, последовал приказ залечь на косогоре и понадежнее замаскироваться. Ребята наломали веток ольхи и березы, еловых лап заслонились ими. Из-за леса в вечереющее небо взмыла ракета, зависла, пошла к земле, чертя дымный след. Оттуда же донеслось нарастающее дружное «Ура!». Григорий Львович вскочил, дунул в судейский волейбольный свисток гармошку, скомандовал «В атаку! Вперед!». Они углубились в чащу, почти неразличимые в зарослях густого подроста, шелестя листьями по листьям, ворвались с тыла в оборону синих в тот самый момент, когда первый отряд ударил в лоб. Победа была несомненной, полной. На вечерней линейке Григорий Львович выкликнул Алешу, спросил строго: «Почему ты пренебрег маскировкой, бежал открытый?» «Моряки идут в бой открыто», — насупься, — ответил он. «Значит, тебя убили», — сообщил военрук. «Хуже того, ты демаскировал остальных». «Моряки идут открыто», — повторил Алеша. «Ну и зря, надо маскироваться. Становись на место». Но он упрямый дал себе зарок на всю жизнь. Всегда идти открыто, не маскироваться. Да ведь и не умел он все равно. Пусть лучше убитый. На ужин были жирные оладьи и парное молоко. На завтра в полдень, в неурочное время, гарнист протрубил тревогу. Запыханный и растерянный вожатый сказал: «Война». Сперва они не поверили, заулыбались, решив, что военная игра продолжается. Но их заторопили окриками: «Собирайте вещи». У парома в Ораньебауме бурлила людская толчая. Военные были в походной амуниции, ремни через оба плеча, женщины убивали, лили слезы. А еще через день их эвакуировали из Кронштадта под Тихвин, за Тихвин в деревню. Разместили в тамошней школе на дощатых нарах, сколоченных наспех, притрушенных сенцом. Старшие, взрослые, успокаивали, объясняли, что все идет по плану, что Кронштадт — военная крепость, и согласно плану все кронштадтские дети, школьники и дошколята, с началом войны подлежали эвакуации именно сюда, в тихий Ефимовский район, в глухие деревни и села, где войны даже не слышно. И впрямь войны тут не было слышно. Краем уха, да с чужих слов, узнавали они о том, что дела на фронте не ахти, что немцы наступают, а наши отходят, сдавая города, что фашисты уже бомбили Москву, а балтийские летчики нанесли в ответ бомбовый удар по Берлину. Но Ленинград не бомбили и Кронштадт не бомбили, значит, мамы были живы, и они тоже были живы-здоровы, а отцы их бились с врагом. Это был странный месяц, застывший знойный воздух, неподвижные слоистые облака, неправдоподобная тишина вокруг, и сами они, истомившиеся, не знавшие, чем заняться. Хоть бы колхоз позвал на какую-нибудь прополку, но колхоз не звал и не полол, с беспокойством ждавшие, что же будет дальше. На тощей, неоседланной кобыле прискакал мальчонка из сельсовета, отдал старшим телеграмму, принятую по телефону и записанную от руки. Ускакал, вздымая пыль. Им тотчас же велели собираться, строиться. Они потянулись на станцию. Дорогой витал пугливый и невесть откуда взявшийся шепоток. Немецкие танки идут на Тихвин, в окрестностях высажен переодетый десант. Дорога на Ленинград отрезана. А куда же теперь? Куда-куда? Известно куда. В Вологду. На станции пыхтел паровозик, тормоша взад-вперед вереницу открытых платформ, на каких возят гравий и песок, балласт. Им велели забраться на платформы, они расселись там плотно, тесно, кучно, будто опята. Семафор открылся, паровозик гуднул, не по чину басовито, состав тронулся. И нет, вовсе нет, они сразу это поняли, ни в какую ни в Вологду их повезли, а наоборот, прямиком в Ленинград. Да, в Ленинград. Все обрадовались, зашумели, значит, враки от про десанты, про танки.